Глава 11. Видение и нападение. Конечно же, все согласились идти дальше. Хотя кто, собственно, все? Решение приняла Надя. Гор с ней согласился. Нанос по-прежнему находится в коме. А Сейд не то чтобы не имел права голоса. К его мнению прислушивались всегда и очень охотно, но он на это право не претендовал. Вероятно, пес думал примерно так. Я вызвался помогать, а не командовать. Сейчас же Сейд, опять же, безо всяких согласований, возглавил процессию, что, разумеется, было логичным, поскольку хоть он пожаловался на потерю чутья, все равно имел этого чутья куда больше, чем люди, которые в окружившей их полной тьме ориентировались совсем плохо. И бывший варвар сразу прокомментировал это обстоятельство. «Вот ведь старый я дурень! Знал же, что в пещеры пойдем, а факелов и не подумал сделать. Может, вернусь по-быстрому? Хоть парочку добуду, а? Из сосенки посмолистей». «По-быстрому у вас не получится», — отмахнулась Надя. «Да и опасно это. Придется ведь к лесу спускаться, а бандиты могут вас сверху увидеть. У меня бы, конечно, быстрее получилось, но в невидимку не умею превращаться. А у Сейда рук нету, чтобы факелы вырубать», — соглашаясь с ней, вздохнул Гор. «Эх, дурень я, дурень! И о чем раньше думал?» «Да не переживайте вы так. Все равно бы мы не смогли сейчас факелами воспользоваться». «Почему это?» — удивился старик. «Зажигалки имеются». «Так у нас же руки заняты», — улыбнулась в темноту девушка. «Мы ведь не смогли бы одной рукой носилки нести. А у Сейда, как вы верно заметили, и вовсе рук нет». «Эх, вот и говорю же, что дурень я», — окончательно расстроился Гор. «Выжил совсем из ума на старости лет». «Да не наговариваете вы на себя. В такой ситуации, что мы оказались, и у молодого мозги бы на бекрин съехали. Вот я тоже сейчас об одной оплошности вспомнила. Надо было у входа в пещеру тоже растяжку с гранатой поставить, чтобы эти гады, если полезут сюда, на нее напоролись. Кстати, пока недалеко ушли, может, я вернусь и поставлю?» «Не одобряю твою идею», — ответил старик. И, не дожидаясь уточняющего вопроса, пояснил. «Ну, убьет та граната одного-двух. Пусть даже троих, но всяко не всех. Зато они будут точно знать, что мы здесь. Да еще обозлятся, станут искать, пока не найдут. А еще, если бандиты все ж сюда не доберутся, то от гранаты этой может кто и безвинный пострадать. Пусть и зверушка какая, все одно жалко». Надя подумала, что иная зверушка тоже вполне может такое оказаться, что и против нее растяжка ничуть бы не помешало. Но она промолчала, понимая, что в целом старый варвар был, конечно же, прав. А потом подал голос и Сейд. «Сейчас справа будут два ответвления. Будем сворачивать?» «По-моему, пока не стоит», — ответила Надя. «Мы еще недалеко отошли. Если бандиты сюда за нами сунутся и увидят эти ответвления, то наверняка первым же делом их проверят. Алексей, а как вы думаете?» «Да так же, как и ты. Их много, и они разделиться могут. Уж точно те ветки, что поблизости, не пропустят. Ты лучше скажи, Сейд, следующий-то». Не договорив, Гор вдруг испуганно вскрикнул, и Надя, которая шла впереди носилок, почувствовала, как жерди ее в руках дернулись, а потом их задние концы ударились о каменный пол. Девушка быстро, чтобы на нос не скатился, опустила свой край носилок и позвала назад в темноту. «Алексей, что с вами?» В ответ она ничего не услышала. Впрочем, нет. Девушка уловила негромкое шуршание, словно по камням волокли что-то большое и тяжелое. Не что-то, а кого-то тут же промелькнула, заставившая ее вздрогнуть мысль. И Надя закричала. «Сейд, беда! Что-то с Гором! По-моему, его кто-то схватил и тащит в боковой проход!» Оказалось, что пес и сам понял это. Мало того, он уже умудрился проскользнуть мимо Нади и преследовал сейчас неведомого похитителя по уходящей вправо ветке. «Оставайся с Наносом!» — услышала девушка. «Этого я догоню!» «Но их может быть несколько. Приготовь оружие!» «А кто это?» — почувствовав, как побежали по коже мурашки, не осмелилась выкрикнуть вслух девушка. «Пока не знаю. Не мешай, я уже близко». Надя машинально закивала, хотя из-за отсутствия хотя бы одной искорки света пес не мог бы этого увидеть, даже если б сидел возле нее. Она достала из кармана отданный Егором селивановский Макаров и сняла пистолет с предохранителя. Осознала при этом, что ее руки мелко дрожат, недовольно нахмурилась. Разумеется, тут затрясло бы любого, но сейчас она не могла себе позволить паники. От ее самообладания зависела не только ее жизнь. Самое главное, от этого зависела сейчас жизнь, без того повисшая на волоске, жизнь ее любимого мужа. Вспомнив о Наносе, Надя почувствовала себя куда уверенней, словно тот одним лишь своим присутствием поддержал ее. А может, в какой-то степени. «Так оно и есть», — подумалось вдруг девушке. «Если люди умеют мысленно разговаривать даже с собаками, пусть и разумными, то почему бы им не научиться общаться так между собой, хотя бы с родными, любимыми, близкими?» Переключившись на посторонние мысли, Надя не заметила, как ее невольный страх, переживания за жизнь Егора и Наноса, вызванные всем этим возбуждением, внезапно сменилась на полную умиротворенность, почти безразличие к происходящему. Словно она находилась сейчас вовсе не в жутком темном подземелье, а где-то далеко-далеко, в полной безопасности и покое. Девушка прислонилась спиной к влажной и холодной стене и медленно сползла по ней на каменный пол, чувствуя себя невероятно счастливой. Где-то там, где она оказалась, уже не было темноты. Света там, впрочем, не было тоже, но это совершенно не пугало Надю. Она знала сейчас только одно. Именно так и должно быть. С ней происходит то, о чем лишь столько и стоит хотеть. Тем более, наслаждаясь ее состоянием, девушке не мешало уже ничто. Она не только не различала сейчас света и тьмы, но и перестала слышать звуки, чувствовать тепло и холод. Для нее исчезли любые ощущения вообще. Те, что дают человеку его органы чувств, потому что, и она осознавала это также без доли удивления и тревоги, у нее просто не стало этих самых органов, как перестало существовать и само ее тело. Надю окружало теперь безмятежное ничто, и сама она, став никем, превратилась в его неотъемлемую часть, хотя то, чего не существует, не может, конечно же, делиться на части. Но и это ее сейчас совершенно не беспокоило. Времени не стало тоже. Не стало совсем ничего, кроме всепоглощающего покоя и счастья. И если бы Надя могла сейчас рассуждать так же, как прежде, то удивилась бы очевидному противоречию. Если ее больше нет, то она не должна ощущать и этого. Но рассуждать, да и вообще по-настоящему мыслить, она сейчас не только не могла, но и совершенно не хотела. Сознание, разум – вот что превращает покой и порядок небытия в хаос непредсказуемости существования. И поскольку удивляться Надя не могла теперь тоже, не удивилась она и тому, что увидела перед собой женщину и услышала ее голос. Зато она сразу узнала эту женщину, хотя и видела ее только на фотографиях. Да и то, всего лишь на двух, на свадебной и на фото из паспорта. Это была ее мама. Сразу забылось все. И то, что вокруг ничего нет, и то, что не существует ее самой. Может быть, и видела Надя сейчас вовсе не глазами. Разве могла бы она обращать внимание на такие мелочи? Перед ней была та, о невозможности встречи с которой она сожалела всю жизнь. «Как ты?» — улыбнувшись, спросила мама. «Скучала по мне?» И снова абсолютно неважным было, как и чем она смогла услышать эти слова. Главное, Она их слышала. Слышала тот самый голос, который, казалось, узнала бы из тысяч, хоть и прозвучал он для нее сейчас впервые. «Я? Хорошо!» — вдруг непонятно чем и как ответила Надя. «Вернее, плохо. Но это не важно. Как ты?» «Я хорошо», — словно эхо прозвучали мамины слова. «Теперь, когда вижу тебя, совсем хорошо». «Но почему?» — вспомнила вдруг она. «Почему ты видишь меня, а я тебя? Здесь было совсем темно». «Даже в кромешной тьме можно найти путь к свету». «А папа? Он ведь с тобой?» «Папа? Конечно же нет. Как же он может быть со мной, если он еще там?» «Там? Где это там? И где же тогда сейчас я и ты? И почему мы здесь?» «Мы сейчас там, где каждый из нас и полагается быть», — вновь заулыбалась мама. «Но я еще и с тобой, в тебе, потому что ты моя часть. Разве ты не знала этого раньше?» «Я? Не знала», — запнулась Надя. «Но почувствовала что-то и даже узнала твой голос. Только не могу понять, почему я тебя вижу и слышу. Я что, умерла?» «Нет, доченька, ты жива, но ты сейчас в таком месте, где все не так, не совсем так, как ты привыкла. Там даже очень далекое близко, и там не всегда работают законы и правила, кроме самых главных». «А какое самое главное правило?» «Будь собой, верь в себя, не изменять себе». «А другим? Другим изменять можно? Тому, кого любишь?» Непонятно почему, вдруг спросила Надя. «Если любовь настоящая, тогда тот, кого любишь, тоже часть тебя». «А что будет, если изменишь себе?» «Перестанешь быть собой, это же очевидно». «А когда теряешь того, кого любишь, как жить тогда?» «Это очень страшно». «Спросишь у папы, когда увидишься с ним». Вновь озарила мамино лицо улыбка. «Хотя, если любишь по-настоящему, то и смерть не потеря». «Ты опять говоришь о папе так, словно он жив». «Он жив!» Застучали и забились в Надиной голове слова. «Гранату! Скорей! Очнись!» Да, у нее была голова и тело. И ее вновь окружала темнота. Обычная, видимая, если так можно сказать о темноте. А голос был теперь вовсе не мамин. Да и самой мамы нигде больше не было. «Что с тобой? Очнись, поднимайся!» Вновь зазвучало в голове девушки, и наконец-то она сообразила, что к ней обращается Сейд, который вовсю бодал ее большой круглой головой, пытаясь привести в чувство. Надя поняла, что лежит на каменном полу, прижавшись лбом к холодной стене туннеля. «Все, встаю!» Едва ворочая пересохшим языком, ответила она псу и поднялась сперва на колени, а потом, опираясь о шероховатый камень и удивившись, что до сих пор сжимает в руке пистолет, встала на ноги. «Где Гор? Ты нашел его?» «Он здесь. Не может пока говорить, но он жив. Я отбил его, но это... Оно осталось там, но возвращается сюда. Оно стало осторожней, но я его уже слышу. Приготовь гранату. Я скажу, когда нужно бросить». Надя поспешно скинула рюкзак и достала одну из трех РГД-5. Прижала пальцем рычаг, взялась за кольцо. Но выдергивать пока не стала, тем более что... «А куда я стану бросать? Я же ничего не вижу!» «Проход рядом, коснись рукой стены и пройди немного вперед». Девушка, переложив в левую ладонь гранату, правой дотронулась до шероховатого влажного камня и, делав несколько осторожных шагов, почувствовала, как рука провалилась в пустоту. Ощупав края прохода, она убедилась, что стоит ровно по его центру, и спросила: «Ветка идет прямо? Если я брошу туда гранату, она не отскочит к нам назад?» «Не отскочит. Там есть повороты, но дальше. Только сама отойди, когда бросишь. Надя хотела еще спросить, кому именно предназначен этот гостинец, но Сейд заговорил снова. «Приготовься. Теперь скоро». Пес ненадолго замолчал, и сама отчетливо услышала впереди негромкое шуршание, выкрикнул: «Бросай!» Девушка отжала стопорные усики, выдернула кольцо и, швырнув РГДшку в темноту, отпрянула назад под защиту стены туннеля. Взрыв, раздавшийся, казалось, совсем рядом, оглушил настолько, а вспышка света так шарахнула по отвыкшим от света глазам, что Надя на какое-то время вновь выпала из реальности. Правда, теперь она умудрилась стоять на ногах, да и никакие видения ее больше не посещали. Разве что только перед глазами плыли радужные пятна, а в ушах стоял звон. Она бы, наверное, приходила в себя еще дольше, если бы не вздрогнула от истошного вопля, почти визга, Гора. «Уберите с меня эту тварь! Уберите!» «Что? Где?» — бросилась на голос девушка, выставив перед собой ствол Макарова. «Стой!» — непонятно кому сказал Сейд. «Не шевелись! Сейчас я сниму! Это только огрызок!» Судя по всему, обращался пес все-таки к Гору. Но Надя замерла тоже. Да и чем она могла помочь, если все равно ничего не видела? К ней пришло запоздалое сожаление, что она не догадалась взять в этот поход хотя бы пару фонариков, тех самых, что нашлись на складе в Ведяеве. Для их работы не нужны были батарейки, которые за столько лет все равно бы не сохранились. Достаточно было нажимать на специальный рычаг, раскручивающий маховик, который вырабатывал энергию по принципу динамомашины. Но кто же мог знать, что в разгар полярного дня, когда круглые сутки не заходит солнце, они могут оказаться в кромешной темноте. О том, что придется путешествовать в каменных лабиринтах пещер, никому и в голову не могло прийти. Впрочем, девушка вспомнила, что какой-никакой источник света у нее все же имеется. Конечно, зажигалку она брала с собой не для того, чтобы ей светить, а лишь для разведения костра, но сейчас она вполне могла бы сгодиться и для освещения. В конце концов, даже если в ней и кончился бензин, еще одна должна быть у Гора. Ну, а у Наноса и вовсе есть кремень с кресалом, с которыми он не расстается, так что костер развести найдется чем. Язычок пламени вспыхнул в тот самый момент, когда Сейд вцепился зубами в мертвый обрывок белесого, похожего на пожарный рукав шланга, который непонятным образом держался на груди дергающегося от ужаса старика. Раздался тошнотворный хруст, пес отскочил, не разжимая челюстей, и теперь шланг стал извиваться, подобно змее, пытаясь захлестнуть короткую собачью шею. Сейд наклонил голову, разжал зубы, но стоило змее выпасть из его пасти на каменный пол, тут же наступил на нее передними лапами и еще пару раз сжал челюсти на белесом рукаве. Тот вдруг разделился пополам, оба полуметровых куска подергались еще несколько мгновений и замерли. Надя тряхнула рукой, гася зажигалку. Слишком уж та стала горячей, и спросила: «Что это за мерзость? Это она напала на Гора? Ну как она смогла его утащить?» «Она была длиннее раз в 10. Хрипло ответил старик и, постановая, закашлялся. Потом, отдуваясь, просипел: «Так мне грудь сдавило! Думал, ребра треснут!» Девушка на ощупь приблизилась к псу и рискнула еще раз ненадолго зажечь зажигалку, и ей опять показалось, что перед Сейдом лежит обрывки пожарного шланга. Однако, присев и приглядевшись внимательно, она заметила тянущуюся вдоль каждого рукава темную полоску бахромы, которая при еще более пристальном рассмотрении оказалась множеством коротеньких, заканчивающихся острыми черными коготками ножек. Больше ничего Надя разглядеть не успела. Зажигалка опять накалилась, обжигая пальцы. Но зато природу этого мертвого создания, кажется, понял знакомый с ним несколько дольше и ближе Сейд. «Каждый такой червяк может жить и охотиться сам по себе», — ответил пес на невысказанный вслух вопрос девушки. Живности в пещерах и туннелях, думаю, не так много. Крупному существу прокормиться трудно. Да и ловить тех же самых мышей проще, когда ты сам небольшой и шустрый. Но если встречается дичь покрупнее, тогда эти червяки объединяются и становятся большой змеей. У червяков слишком мелкие зубы, чтобы загрызть кого-то большого, а змея может обвить его и задушить. «Она и раздавить может, не только задушить», — прохрипел Гор и снова закашлялся. «Но как они объединяются?» — удивилась Надя. «Каждый хватает другого зубами за хвост, что ли?» «Наоборот, каждый сует другому голову в задний проход. Голова у них чуть более выпуклая, чем все тело, и мышцы заднего прохода сжимаются вокруг нее. Получается очень крепко». «Получается очень мерзко!» — на силу преодолев рвотный позыв, с трудом выговорила Надя. «Голову в задницу? Оригинально!» — со злорадным смешком произнес Гор и вновь зашелся надсадным кашлем.